Дыхательная система, часть вторая. Носовая полость, гортань, трахея. В носовой полости различают преддверие и, собственно, носовую полость, включающую дыхательную и обонятельную области. Преддверие образовано полостью, расположенной под хрящевой частью носа. Оно выслано многослойным плоским ороговевающим эпителием, то есть эпидермисом, который является продолжением эпителиального покрова кожи. Под эпителием в соединительно-тканном слое заложены сальные железы и корни щетинковых волос. В более глубоких частях преддверия эпителий становится многослойным неороговевающим, переходящим в однослойный многорядный ресничатый эпителий. Внутренняя поверхность собственно носовой полости покрыта слизистой оболочкой, состоящей из многорядного призматического ресничатого эпителия и соединительно-тканной собственной пластинки, соединенной с надхрящницей или надкусницей. В эпителии различают четыре вида клеток – ресничатые, щеточные или микроворсинчатые, базальные и бакаловидные. Ресничатые клетки снабжены мерцательными ресничками. Между ресничатыми клетками располагаются микроворсинчатые с короткими микроворсинками на апикальной поверхности и базальные малоспециализированные клетки. Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей большое количество эластических волокон. В собственной пластинке слизистой оболочки залегают концевые отделы слизистых желез. Секреты этих желез, как и секрет бакаловидных клеток, выделяются на поверхность эпителия. Благодаря этому здесь задерживаются пылевые частицы, микроорганизмы. В собственной пластинке слизистой оболочки встречаются лимфатические узелки, особенно в области отверстий слуховых труб, где они образуют тубарные миндалины, входящие в состав так называемого лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейра. Слизистая оболочка носовой полости очень богата сосудами, расположенными в поверхностных участках ее собственной пластинки, непосредственно под эпителием, что способствует согреванию вдыхаемого воздуха. В области нижней раковины находится сплетение вен с широким просветом. При наполнении их кровью слизистая оболочка сильно набухает, что затрудняет вдыхание воздуха. Лимфатические сосуды образуют густую сеть. Особо следует отметить, что они связаны с субарахноидальным пространством и переваскулярными пространствами некоторых частей головного мозга. Слизистая оболочка околоносовых пазух, в том числе лобных и верхнечелюстных, имеет ту же структуру, что и слизистая оболочка дыхательной части носовой полости, с той лишь разницей, что собственная соединительно-тканная пластинка в них значительно тоньше. Гортань. Гортань – орган воздухоносного отдела дыхательной системы, принимающий участие не только в проведении воздуха, но и в звукообразовании. Слизистая оболочка гортани выслана многорядным ресничатым эпителием. Только истинные голосовые связки покрыты нероговевающим плоским многослойным эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит многочисленные эластические волокна. В глубоких слоях слизистой оболочки эластические волокна постепенно переходят в надхрящницу, а в средней части гортани проникают между поперечно-полосатыми мышцами голосовых связок. В собственной пластинке слизистой оболочки гортани содержатся смешанные белково-слизистые железы. Здесь же имеются значительные скопления лимфатических узелков, носящие название гортанной миндалины. В средней части гортани имеются складки слизистой оболочки, образующие так называемые истинные и ложные голосовые связки. Благодаря сокращению поперечно-полосатых мышц, заложенных в толще голосовых складок, происходит изменение длины голосовых связок и величины щели между ними, что влияет на высоту звука, производимого воздухом, проходящим через гортань. Фиброзно-хрящевая оболочка гортани состоит из гиалиновых и эластических хрящей, окруженных плотной волокнистой соединительной тканью. Фиброзно-хрящевая оболочка выполняет роль защитно-опорного каркаса гортани. Адвентициальная наружная оболочка состоит из коллагеновой соединительной ткани. Гортань отделена от глотки надгортанником, основу которого составляет эластический хрящ. В области надгортанника происходит переход слизистой оболочки глотки в слизистую оболочку гортани. Трахея – полый трубчатый орган, состоящий из слизистой оболочки, подслизистой основы, волокнисто-хрящевой и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка при помощи тонкой подслизистой основы связана с фиброзно-хрящевой оболочкой трахеи и благодаря этому не образует складок. Она выслана многорядным призматическим эпителием, в котором различают ресничатые, бакалоидные, эндокринные и базальные клетки. Ресничатые клетки призматической формы имеют на свободной поверхности около 250 ресничек. Ритмичное биение ресничек называется мерцанием. Реснички мерцают в направлении, противоположном вдыхаемому воздуху. Мерцание ресничек до 250 в минуту обеспечивает выведение слизи с осевшими на ней пылевыми частицами вдыхаемого воздуха и микробами. Бакалоидные клетки, одноклеточные внутриэпителиальные железы, выделяют на поверхность эпителиального пласта слизистый секрет, богатый гиалуроновой и сиаловыми кислотами. Этот секрет вместе с слизистым секретом желез подслизистой основы увлажняет эпителий и создает условия для прилипания попадающих с воздухом пылевых частиц. Слизь содержит также иммуноглобулины, выделяемые плазматическими клетками, находящимися в составе слизистой оболочки. Кроме ресничатых и бакаловидных клеток, имеются также нейроэндокринные и базальные клетки. Под базальной мембраной эпителия располагается собственная пластинка слизистой оболочки, состоящая из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатая эластическими волокнами. В собственной пластинке слизистой оболочки встречаются лимфатические узелки и отдельные циркулярно расположенные пучки гладких мышечных клеток. Подслизистая основа трахеи состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, без резкой границы переходящей в плотную волокнистую соединительную ткань надхрящницы незамкнутых хрящевых колец. В подслизистой основе располагаются смешанные белково-слизистые железы. Волокнисто-хрящевая оболочка трахеи состоит из 16-20 гиалиновых хрящевых колец, не замкнутых на задней стенке трахеи. Свободные концы этих хрящей соединены пучками гладких мышечных клеток. Благодаря такому строению задняя поверхность трахеи оказывается мягкой, податливой, что имеет большое значение при глотании. Адвентициальная оболочка трахеи состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая соединяет этот орган с прилежащими частями средостения. Функция трахеи как воздухоносного органа в значительной мере связана со структурно-функциональными особенностями бронхиального дерева легких.